Глава 80. Эшфорд. Это выматывает. Такое поведение Джеммы лишает меня сил. Мне бы хотелось залезть ей в голову и прочитать все то, что она мне не говорит. Зловещее предположение появляется в голове, которое я не осмеливаюсь произнести. Возможно, она видела меня с Порцией, или, что еще хуже, кто-то сказал ей, что видел меня с Порцией, возможно, преувеличив сцену с додуманными деталями. Мне стыдиться нечего и не за что. Я сижу в кабинете, стараясь сосредоточиться на оценке картин несчастного русского художника, который, похоже, своей смертью вернул мне экономическое благосостояние. Но не выходит. К тому же я беспокоюсь, что Локсли может настроить Джемму против меня. В дверь стучит Ланс. Мисс Порция просит ее принять. «Что?» — ошарашенно переспрашиваю я. «Она только что приехала. Если ее не приму я, не сомневаюсь, она точно найдет способ встретиться с моей матерью, которая пригласит ее остаться на обед. А я уж точно не хочу, чтобы они объединились. Приму ее, буду краток, а потом лично провожу до дверей и попрошу, чтобы она больше не заявлялась так в Денби без приглашения. Пригласи ее». Когда она заходит в кабинет, я не поднимаю глаз от бумаг. «Я мешаю делам?» — весело спрашивает она, закрывая дверь за спиной с легким стуком. «Чего ты хотела?» — сухо и отстраненно спрашиваю я. «Заехала вернуть пиджак», — отвечает она, качнув в руке, упакованным в пакет предлогом. «Ты вчера в суматохе его не забрал. Уехала, и я не успела тебе его отдать». «Могла оставить Лансу». «Я воспользовалась шансом зайти поздороваться и поблагодарить тебя за великодушие. Вижу, твоей лодыжке гораздо лучше». Не могу не заметить, как свободно она расхаживает на каблуках. «Лед творит чудеса», — непринужденно отвечает Порция. «А как твоя жена? Пришла в себя?» «Из дома она вышла на своих ногах, так что я бы сказал «да». Один обморок ее из строя не выведет». Порция подходит к столу с моей стороны, подсмотреть, над чем я работаю. «Управлять наследством должно быть так скучно. Если хочешь, я могу попросить отца тебе помочь. Он высококлассный финансовый консультант». Я резко захлопываю папку. «Порция, твоя игра начинает раздражать, и мне это не нравится». «Какая игра?» — невинно спрашивает она. «Вот это. То, как ты крутишься вокруг меня. Ищешь меня, заводишь разговор под любым предлогом. Что ты делаешь? Какая у тебя цель?» «Знаешь, если бы ты был действительно влюблен, как ты утверждаешь, то, что ты называешь игрой, тебя бы не напугало. Если ты чувствуешь себя именно так, могу предположить, что одна часть тебя может захотеть сдаться». «Сдаться? О чем ты говоришь?» «Обо мне? О нас. Я всегда считала, что в нашей истории точка еще не поставлена. А после вчерашнего вечера в этом убедилась. Джемма — лишь мимолетное увлечение, а я была и всегда буду». «Это неправда. И знаешь почему? Раскрою тебе секрет про мужчин. Если мы чего-то хотим, то не выпускаем из рук. Если бы я хотел, чтобы ты стала моей женой, не ходил бы вокруг да около так долго. Порцию мои слова ничуть не задевают. И я тебе раскрою кое-что про вас, мужчин. Вы не знаете, чего хотите. Никогда не знаете. Но я терпелива, и я своего добьюсь. В конце концов, ты устанешь от Джеммы, и тебе станет не хватать того, что было между нами. Между нами ничего не было. Позволь освежить твою память. Она наклоняется ко мне и целует. Никогда не думал, что женщина может вызывать у меня отвращение. Но именно так и есть. Она мне отвратительна. Я резко отталкиваю ее. Ты сумасшедшая. И мысль о свадьбе с тобой не только никогда мне в голову не приходила, но и не придет. Подобрав сумку, она с ненавистью смотрит на меня. А я с ужасом замечаю, что дверь кабинета открыта.